но благодаря деревцу он лишь потерял сознание. Когда следопыт очнулся, то едва слышно застонал. Открыл глаза, полежал, стараясь понять, где находится. Солнце стояло в зените. Прошло довольно много времени с тех пор, как они наскочили на рыбу. Воспоминание о твари колдуна заставило его осторожно пошевелить руками и ногами, стараясь понять, целы ли они. По всему выходило «да». На то, чтобы оценить, куда он попал, времени много не понадобилось. Гонор искренне поблагодарил Уга за спасение жизни. Если бы не карниз, выбитый в скале ветром и дождями, падать северянину и падать. С такой высоты лежащий в долине город тысячи колонн казался не больше ладони. Гонор внимательно изучил скалу и пришел к неутешительным выводам. Трещин, конечно, много, но пальцы туда не просунешь. Чуть выше растет ошин с обломанными ветвями. Если снять пояс, можно попытаться до него добраться, но выдержат ли корни его вес? Вряд ли. Да и если даже он заберется, что дальше? До края все равно не достать. С этого птичьего карниза деваться некуда. До верха не допрыгнуть, а отправляться вниз можно только если хочешь покончить с жизнью. Так что смерть он встретит наедине с горным ветром, небом и голодом. О том, что случилось с товарищами, следопыт старался не думать. Таана стояла ближе всех к рыбе, ей вряд ли удалось выжить. Датур, если и остался цел, скорее всего, посчитал соплеменника погибшим. Если так, то теперь кровный брат уже за перевалом и на пути к вратам шести башен. Во время падения Гонор потерял меч, и у него остался только кинжал. Будь их два, северянин, не раздумывая, начал бы штурмовать стену. Он и раньше проделывал подобный трюк, а однажды наспор забрался по отвесной стене, прилегающей к башне дождя. Но с одним кинжалом нечего и мечтать о том, чтобы оказаться наверху. Уж проще отрастить крылья. Весь день прошел в безуспешных попытках найти выход из ловушки. Гонор метался от края до края площадки, ругался, но все было бестолку. Проклятия и молитвы не помогали. К вечеру, когда до захода солнца оставалось не больше нара, следопыт сидел, прислонившись к стене и подбирая лежащие вокруг камешки, бросал их в пропасть. Понимая безнадежность ситуации, отстраненно подсчитывал дни, выделенные ему Угом для жизни. Выходило, прежде чем сдохнуть от голода, придется порядком помучиться. Крайне безрадостная перспектива. Эмоции требовали выхода, и северянин выругался. Громко. Как и следовало ожидать, ничего не случилось. Затем ему на голову из-за шиворот посыпалась пыль и мелкая каменная крошка. Гонор вскочил, испугавшись возможного камнепада. Но ничего подобного не произошло. Северянин напряженно вглядывался вверх и, наконец, увидел то, что хотел. Вновь посыпалась крошка, затем упало несколько камешков. Все говорило о том, что там кто-то ходит. Сейчас сыну Ирбиса было все равно, кто это, друг или враг. 40 лет — это не тот возраст, чтобы подыхать, словно угодившая в капкан ледяная белка. Уж лучше умереть от вражеского оружия и отправиться на праздник к Угу, чем превратиться в бледного призрака. «Эй!» — заорал он, что было сил. «Эй, я здесь, внизу!» Поначалу никто не откликнулся, а затем он увидел, что сверху на него неотрывно смотрит человек. Привлеченный криками неизвестный, лежал на краю обрыва, заглядывая вниз. Гонор вновь хотел заорать, теперь уже от радости, но разглядел незнакомца, и крик застрял у него в горле. Это лицо он знал. Ни грязь, ни кровь не смогли его изменить. Тяжелая челюсть, лохматые рыжие волосы и шрам на лбу. Датур. А вот приподнятая верхняя губа, обнажавшая в оскале ровные белые зубы и зеленые глаза. Тварь, раньше бывшая его кровным братом, неотрывно смотрела на человека. Не спуская взгляда с мертвеца, северянин потянулся к кинжалу, и это послужило сигналом. Оживленный магией Сдисца труп спрыгнул на Гонора. Растопырив руки и ноги, он словно паук упал туда, где только что находился воин. Звук, раздавшийся при ударе тела о камень, заставил содрогнуться привыкшего к смерти и крови сына Ирбиса. Казалось, хруст костей должны были услышать даже в золотой марке. Несмотря на торчащие сквозь одежду и плоть осколки сломанных ребер, раздробленные руки и вывихнутую под неестественным углом правую ногу, покойник пытался подняться. Гонор не мешкал. Выхватив кинжал, он оказался за спиной порождения сдистского колдуна и, вцепившись в окровавленные рыжие космы, оттянул голову мертвяка назад. быстрым движением вскрыл шею. Оружие с мерзким звуком скрипнуло по шейным позвонкам. Остановился следопыт только когда зеленый огонь в глазах Датура погас. Тяжело дыша, он снял с дважды мертвого тела свой приз — широкий кинжал. И ногами спихнул труп в пропасть. Гонор не собирался рисковать и оставлять это рядом с собой. Никаких сожалений сын Ирбиса не ощущал. Датур давно мертв, и его дух в чертогах Уга, а то, что осталось в этом мире, всего лишь оболочка, находящаяся под властью Сдисца. Солнце почти достигло вершин, и длинные тени накрыли лежавшую внизу долину. Гонор не стал мешкать, начал подъем. Все казалось проще, чем он думал, и северянин без труда находил опору с помощью кинжалов. Приметить щель, вбить в нее клинок, подтянуться на одной руке, всадить второй кинжал чуть выше, вновь подтянуться. И так раз за разом. Высоты сын Ирбиса не боялся и медленно, но верно приближался к спасительному краю. Когда до него оставалось не больше 2 ярдов, следопыт остановился и позволил себе небольшой отдых. Верхний участок скалы оказался гораздо сложнее, чем весь пройденный путь. Трещин меньше, а еще и ветер проснулся, норовя сдуть человека в пропасть. На самом верху Гонор оказался, когда стемнело. Помня о судьбе Датура, осторожно приподнял голову над краем. Дав глазам привыкнуть к темноте, внимательно изучил окрестности. Никого. Облегченно фыркнул, перевалился через край и тут же вскочил на ноги, угрожающе сжимая в каждой руке по клинку. Ни мертвецов, ни сдисских колдунов. Пусто. Тихо. Тела Тааны нет. Это настораживало. Следопыт напряженно всматривался во мрак, готовясь дать отпор, но никто не собирался нападать. Но что бы ни случилось с лучницей, здесь ее не было. Прямо у тропинки Гонор увидел меч Датура. Он подхватил его и быстрым шагом, постоянно оглядываясь по сторонам, направился к перевалу. Сын Ирбиса все еще не терял надежды добраться до башен и предупредить коменданта. Быть может, еще не поздно. Перед войной некромантов земли Империи простирались до самого Набатора и не заканчивались у Самшитовых гор. Все то, что сейчас называлось приграничным краем, раньше являлось Империей. В долинах стояли города и деревни, через которые проходили торговые пути. Привычная жизнь рухнула, когда появились проклятые. С тех пор эти земли оставлены. Уж слишком мрачная слава о них ходила. Лишь горцы рисковали жить в угрюмых холодных долинах. Люди ушли, но города, такие как Герка, остались. 8 шпилей, сторожевые башни, которые создавал сам скульптор, также оказались покинуты. Только 9-я, прозванная Башней Тревоги, использовалась армией Империи. Древние книги говорили о том, что скульптор ваял башни в то же время, что и легендарные врата. Уходящие на 60 ярдов в высоту, сложенные из черного камня с множеством бойниц, они простояли 1000 лет. Но со стороны никогда не скажешь, что уцелевший шпиль пережил множество войн. Он был точно таким же, как и в день завершения строительства. Казался хрупким и прекрасным, словно скульптор был не человеком, а Еарре. Некоторые считали, что легендарный мастер взял в руки потоки горного воздуха и сплел из него небесную красоту. А потом превратил воздух в камень. В историях, которые рассказывали старики, говорилось, что до войны некромантов дозорные в башне без труда переговаривались с товарищами, находящимися в 8 других шпилях. Может, в этих историях и была доля правды, но сейчас они казались сказкой. Также ходили слухи, что в ныне замурованном подвале спят лепестки пути. С их помощью солдаты могли мгновенно перемещаться в тот из шпилей, где требовалась помощь. Но и это давно стало легендой. Ходящие больше не могли управлять лепестками. Скульптор создал башню тревоги недалеко от дорог, ведущих к 2 перевалам. Гонор добрался до нее в середине дня. Следопыт издалека заметил, что над скалой, за которой находилась башня тревоги, кружит с 10 стервятников. Сын Ирбиса остановился и нахмурился. Внимательному человеку такое скопище падальщиков говорило о многом. Действительность оправдала его худшие опасения. Перед шпилем соорудили виселицу, на которой раскачивалось 3 покойников в одежде имперских солдат. Всех остальных свалили у стены, даже не удосужившись похоронить. Отяжелевшие от свежего мяса стервятники, затевая драку за особо лакомый кусочек, противно орали. В башне появились новые хозяева — наботорцы. Гонор спрятался за камни и стал наблюдать за врагами. Случившееся не укладывалось в голове. Выходило, что отряд противника безнаказанно проскочил через перевал и вырезал гарнизон. Последнее не удивляло. Это раньше здесь несли службу две отборные сотни, а теперь командор врат отправлял два десятка. Да и то не всегда. Годы долгого мира даруют ощущение безопасности. Как правило, ложное. Вот и доигрались. Стражу застали врасплох. Те даже тревогу не успели поднять. У двух десятков не было никаких шансов против почти сотни хорошо обученных черноволосых бойцов. Наботорцы вели себя как дома и уже начали обживать шпиль. Это означало только одно. Они не ожидают со стороны врат никакой угрозы. Что случилось с крепостью? В догадках Гонор перестал теряться, когда на южной дороге появились всадники. Северянин начал считать, но сбился на шестой сотне. Затем прошел большой отряд пикинеров и арбалетчиков. Судя по всему, под стенами цитадели собирали целую армию. Интересно, на что рассчитывает король Набатора? Врата не так просто взять. В течение всего дня по тракту то и дело проходили отряды солдат. Также Гонор увидел шестерых дистских колдунов и множество их прислужников. Медленно проковыляли два десятка рыб. Пробежало около 800 мортов. 200 вооруженных огромными мощными луками тварей, в которых он узнал сжегших душу, проплыли над самой землей. Судя по увиденному, вечный враг империи, Наботорское королевство, заключило союз с Аздисом и скопило немалые силы. Следопыт не представлял, что делать дальше. Оставаться здесь глупо. Рано или поздно его увидят. Бежать в горы и ждать, когда все закончится, недостойно воина клана Ирбиса. Отправляться к вратам? Самый безумный поступок из всех возможных. Он не прорвется через посты противника. Так и не придя ни к какому решению, он остался на месте, решив до поры до времени не спешить. К вечеру нахмурилось, похолодало, и тяжелые свинцовые тучи плотной пеленой окутали ущелье. А потом начался сильнейший ливень, загнавший вражеских солдат в башню. Пирующие над трупами птицы с трудом поднялись в воздух. Печатая шаг и увязая в жирной грязи под рокот барабанов сержантов, под присмотром пяти белых протопала сотня мертвецов. Затем дорога опустела. Северянин начинал думать, что под прикрытием ненастья стоит рискнуть и попытаться добраться хотя бы до городка, посмотреть, что там происходит, а уж затем решать, что делать дальше. В этот момент из башни вышло двое. Закутавшись в плащи, они подхватили лопаты и направились в сторону затаившегося северянина. Тому ничего не оставалось делать, как постараться не привлекать к себе внимания. Последнее оказалось несложно. Когда лежишь по уши в грязи, увидеть тебя непросто. Не дойдя до сына Ирбиса 10 шагов, люди начали рыть яму. «Проклятый сержант, сам-то задницу в тепле держит, а мы что?» «А мы всегда крайние», — поддержал второй. «Удавил бы гада». «Удавишь его, как же?» — пробурчал первый. «Он нас всех переживет, сволочь! Пусть сам под дождь лезет и копает могилы, а я не нанимался!» Он в раздражении воткнул лопату в землю и, бурча проклятия, подошел к тому месту, где прятался Гонор. Встав над ним, начал развязывать завязки штанов. Сын Ирбиса, понимая, что сейчас окажется не только под дождем, но и под еще одной, гораздо более неприятной струей, встал во весь свой немаленький рост. Наботорец решил, что из земли вылез демон, и от страха надул в так и неразвязанные штаны. Северянин, не глядя, рубанул мечом, перепрыгнул через упавшее в грязь тело и бросился ко второму противнику. Когда все было кончено, он бросил быстрый взгляд в сторону башни. Подхватив первый труп за ноги, отволок под прикрытие камней. Затем спрятал второго мертвеца. Теперь время шло на минки. Рано или поздно кто-нибудь вылезет под дождь, чтобы проверить, как идет работа у землекопов-могильщиков. До этого момента желательно убраться как можно дальше. Второго наботорца он убил ударом рукояти меча в висок. Пачкать одежду кровью, особенно когда на тебе почти впору, неразумно. Рыжий воин быстро переоделся и спрятал лицо под капюшон плаща. Килт и клановый платок свернул и взял с собой. Возле башни тревоги располагался огороженный навес, под которым стояло 4 десятка лошадей. 3 из них были оседланы. Взяв одну из них под узцы, он вывел животину на тракт. Непогода согнала новаторские патрули, так что никто не спешил останавливать одинокого всадника. Через нар северянин увидел раскинувшийся перед вратами городок и удивленно хмыкнул. Он ожидал наткнуться на пепелище и вражескую армию. Но город оказался не тронут, а тысячи людей и нелюдей словно здесь не было. Следопыт заставил перейти лошадь на шаг. Куда делась вражеская армия? Не могла же она раствориться в воздухе, если, конечно, этому не поспособствовали ходящие. Он медленно ехал по единственной городской улице, когда 3 всадников появились из-за поворота и направились в его сторону. Тот остался невозмутим. Воины поравнялись с сыном Ирбиса, без всякого интереса скользнули взглядами по его плащу с эмблемой одного из новаторских отрядов и, так ничего и не сказав, проехали дальше. Обошлось. Крепость вынырнула из дождливой пелены внезапно. 4 из 6 башен оказались разрушены, а створки распахнуты настежь. Ганор до последнего момента не допускал даже мысли о том, что врата пали. Он не представлял, как это могло случиться. Кто виноват в таком промахе? Кто ответит за то, что враг вошел в земли империи? «Эй, ты!» Он натянул уздечку и обернулся. На дороге стояло 2 с алебардами. «Ты из башни?» Ганор не стал отрицать и кивнул. «С донесением капитану?» Вновь кивок. Один из новаторских солдат нахмурился. «Что-то неразговорчив ты, приятель!» «Сам бы поговорил после нары скачки под таким дождем!» Ганор постарался сгладить резкую «Р», указывающую на его принадлежность к народу Севера. «Ладно, проваливай!» Он поблагодарил Уга за то, что вояки не догадались заглянуть под капюшон. «Попробуй, объясни им наличие рыжих волос. В Набаторе, где все смуглые и чернявые, рыжина — редкость. По уму следовало повернуть назад, пока не поздно. Горы большие, там вполне можно спрятаться. А еще лучше отправиться на запад. Рано или поздно он достигнет золотой марки, а там уж по морю доберется до империи. Но вот они, створки. Еще 5 минок, и уже дома». И Ганор решился. На воротах его попытались остановить, но он гикнул, ударил пятками в лошадиные бока и, не слушая воплей, влетел во внутренний двор. Сшиб не успевшего отскочить олуха, рубанул мечом сунувшегося алебардщика и, выскочив со двора через ворота наместника, оказался на земле империи. За спиной трубили рога.